И вот здесь оказалось намного больше ловушек. Нам пришлось идти как по минному полю. Тут тебе и молнии, бьющие из амулетов, и уже знакомые лезвия, только выскакивающих со всех сторон, и мозгокрутство. Последнее было самым сложным. Если от электричества и железяк удавалось уклониться, то от ментальных атак уже нет. Айрис даже поддалась, едва побежав на ближайшую ловушку. Да и я был очень близок к этому. Только ментальная защита вкупе с опытом управления разумом помогла выдержать и привести в чувство Каш. И вот наконец-то мы оказались в самом центре гробницы. В комнате находилась статуя сидящего на величественном троне гуманоида с закрытым маской лицом, одетого в изысканную черно-красную ситскую робу. Помимо этого, над рукой статуи парил красный голокрон, а на ее груди висел большой круглый амулет. Перед изваянием находился сам саркофаг с телом. Также все пространство было украшено красными светящимися амулетами, окрасившим помещение в этот же цвет. Круто и зловеще, как раз в стиле ситов. Подойдя ближе, прочитал выбитую надпись. Здесь покоится Дарт Вит, мастер алхимии и колдовства, материи и духа, философ и воин. Давай быстрее заберем нужное и уйдем. Незачем задерживаться здесь дольше необходимого, сказал Айрис напряженным тоном. Резонно. Обойдя саркофаг, я поднялся на возвышение и встал напротив статуи. Для начала попробовал найти и ощутить ловушки. Сила указывала на угрозу, но как-то странно. Умереть не умру, но, впрочем, мне все равно требовалось сделать это. Поэтому глубоко вздохнув, я левой рукой схватил левитирующий голокрон, а правой сорвал амулет. Отпрыгнув от статуи подальше, на секунду прислушался к силе. Вроде ничего. Повернувшись к Каш, сказал: «Так, а теперь валим отсюда». Но не успел я закончить, как сзади меня что-то со скрежетом раскрылось. Тут же послышалось шуршание большого объекта, и накатила нечеловеческая злоба вместе с темной стороной. «Да твою же силу! Знаешь, а я теперь поняла, почему в этой гробнице не сказать, чтобы много опасных тварей», — спокойным тоном произнесла посеревшая Айрис, глядя куда-то надо мной. «Они не особо-то и нужны. Это что-то крупное и крайне опасное», — в тон ей поинтересовался я, тяжело вздохнув. «Угу», — коротко ответила напарница. Поняв, что ждать пояснений не стоит, повернулся назад. «Блядь, это гребаный терентотик», — простонал я, глядя на поднявшегося монстра, смотрящего на нас с ярко выраженным гастрономическим интересом. «Бежим, хоть в чем-то я с тобой согласна», — закричала пубертатная язва, припустившись вперед меня. «Гра-а-а-а-а». Как я недавно с прискорбием узнал, Лара Крофт больше не будет расхищать гробницы, колониальное прошлое и все такое. Но я могу вас обрадовать, что хотя бы Ирата не прекратит этим заниматься. Ха-ха-ха, если не умрет от голодного терентотика. Глава 12. Веселый забег и старые знакомые. Глава 12. Веселый забег и старые знакомые. Под громогласный рев чудовища мы рванули на выход со всей доступной скоростью. Терентотик так топал сзади нас, что казалось, будто гробница ходит ходуном. Мне не удалось в темноте внимательно его рассмотреть, но даже силуэта оказалось достаточно, чтобы я натурально прихерил. Зверюга была просто гигантской. Теперь перед нашим дуэтом стояла задача преодолеть спиральный коридор и выжить при этом. Все же ловушки никто не отменял. Радовало только то, что амулеты на некоторое время ослабли. Это облегчало нашу задачу. «Помнишь, где были ловушки?» — спросил напарницу, поравнявшись с ней и пытаясь перекричать терентотика, желавшего отведать свежего мясца. «Да». И дальше начался смертельный забег. Лавируя между ловушек и периодически вызывая их срабатывание, мы пробирались к выходу из центральной части гробницы. Терентотик же не заморачивался подобным и пер напролом, частенько получая слабенькой молнией по голове или клинком по бокам. Правда, это больше злило тварь. Монстр, видя, как мы улепетываем, рычал и пытался нас нагнать, оставляя вмятины на стенах. Кинув взгляд назад и увидев эту картину, ощутил, как желание оказаться подальше отсюда многократно возросло. Подпрыгнув повыше, пропустил под собой сразу три лезвия и сразу же прижался к стене, уклоняясь от ударившей молнии. Айрис немного отстала, дождавшись, пока сработают ловушки, и побежала за мной. Ей сейчас, как приверженке Атару, было значительно легче. Скорость, головокружительные прыжки и прочая акробатика – это для четвертой формы самое то. Чертыхнувшись, отскочил от очередного лезвия и с трудом подавил ментальную атаку. Бросив взгляд назад, увидел, как терентотик с кучей порезов на шкуре сокращает между нами расстояние. «Зараза, надо ускоряться». Каш ничего не сказала, прыгнув на стену и пробежав по ней пару метров, над ловушкой, как принц Перси, чтобы вновь эффектно спуститься на пол. Выделываешься, не завидуй. Рах. Чувствую, как начинает накатывать усталость, я обратился к силе и стимулировал ей тело, пытаясь выжать больше возможного, заодно отбросив все ненужные сейчас эмоции. За счет этого удалось поддержать темп движения Айрис, отчего мы смогли оторваться от злого чудовища. Но словно в насмешку, спустя десяток секунд, полоса везения кончилась. Каш, излишне сильно погрузившись в темную сторону, не успела среагировать на мозгокрутский амулет, на мгновение остановилась и получила молнией, ударившей сверху. Ах! Девчонка затряслась и упала на пол, а я по инерции пролетел мимо, смотря в ее расширившиеся от ужаса понимания глаза. Кое-как затормозив, уже в 3 метрах от нее, увидел приближающегося Терентатика. Тот чуть ли не облизывался на подобный источник молодого мяска, пропитанного темной стороной силы. И передо мной встал выбор. Я мог остаться и с большим шансом помереть, а мог бежать. Тогда жизнь мне была бы практически гарантирована. Пока зверь прикончит ее и с удовольствием съест, я буду уже далеко. Артефакты у меня в сумке. Даже париться не надо. Каш, в данной ситуации, одна просто не смогла бы убежать. И Айрис тоже это поняла. Я увидел, как ее взгляд стал безжизненным. Она опустила голову и просто села на месте, все еще сотрясаясь от остаточных зарядов. Вот же хаттово дерьмо. Я рванул назад, оказавшись одним прыжком возле девчонки. «Вставай, самурай!» — рявкнул, схватив ее за плечи. «Мы еще не сожгли город». Напарница, да нельзя удивленная, послушалась, но Терентатик уже был на расстоянии удара. Он махнул своей лапищей, и мне пришлось рухнуть на пол, увлекая за собой Айрис. Заглянув в будущее, как можно быстрее вскочил на ноги и потащил девчонку за собой. И вовремя. Монстр, вырвав когти из стены, ударил в то место, где мы были секунду назад. Каш постепенно приходила в себя, отчего наша скорость увеличилась, но все еще недостаточно. Уклоняясь от выскочившего лезвия в стиле пьяниц, мы лишь ненамного обогнали Терентатика. Тот, как слон в посудной лавке, телом выломал клинок и, рыча как белас, припустился за нами. Увидев возможность, я, повернувшись, схватил телекинезом покореженное лезвие и запустил его в разъявленную пасть твари. Кхрах! Ходу, ходу, ходу! Это заставило его отстать, а нам позволило вырваться вперед. Так мы, чуть не померев еще 3 раза, смогли добраться до выхода из центральной части гробницы. Теперь, в темпе вальса требовалось придумать, что делать дальше. Боюсь, на открытой местности у нас не выйдет убежать. Надо закрыть проход, — воскликнула напарница, смотря на меня. Камень толстый, он его надолго задержит. Как бы еще это сделать? Дверь приводится в движение силой. Мы просто не успеем разобраться в устройстве механизма. А зверюга уже приближалась. Теперь я мог рассмотреть ее во всем чудовищном великолепии. Шкура Терентатика имела черный цвет с красным отливом, была покрыта костными пластинами, подобно доспехам с множеством шипов. На лапах имелись жуткие загнутые когти, наверное, длиной с мою руку. Пасть Терентатика имела плотный, тройной ряд зубов, на зависть любой акуле, а вместе соединения челюстей торчали огромные бивни. Довершали образ красные глаза, в которых виднелась злоба и нечеловеческий разум. Грах! Все, валим отсюда. Нет, — возразила Айрис и протянула правую руку. Дай мне медальон. Что, медальон? — требовательно повторила Каш. Ну же. Напарница пусть и была изрядно бледна, но судя по всему знала, чего хотела. Это не походило на попытку забрать цацку и свалить в закат, да и сила шептала только об опасности, исходящей от Терентатика. Отдав артефакт, стал наблюдать, как девочка торопливо накинула его на шею и закрыла глаза. Мне очень хотелось ее поторопить, видя, как разъяренный монстр уже совсем близко, но пришлось сдержаться. Не хватало еще сбить концентрацию Каш. Айрис же, окутавшись энергетической аурой, взлетела на метр в воздух, открыла сияющие фиолетовым светом глаза и вытянула руки вверх. Тут же в поднятую над нами дверь ударил поток темной стороны и послышался треск камня. Монстр, будто поняв ее план, казалось, ускорился еще больше, но все же чуть-чуть не успел. «А-а-а-а-а!» — закричала девочка, излучая в пространство чудовищное количество силы. С душераздирающим скрежетом дверь, скрывающая проход, упала прямо перед носом нашего преследователя, вызвав сотрясение всей гробницы. Во все стороны полетели обломки, но они остановились, не достигнув нас, после чего упали на пол. Я, уже приготовившись их отклонять, облегченно выдохнул. А Айрис молодец, даже этот момент учла. Надо сказать, что она поступила правильно, не атаковав самого Терентатика. Эти твари печально известны своей сопротивляемостью к темной стороне. Вполне возможно, что даже с резко возросшей мощью, девочке не удалось бы прикончить нашего преследователя. И пусть теперь кто-то мне попробует возразить, что она дочка Вишейта. Вызову на Кадгат. Тот камень, что Каш уронила, весит много тонн и был закреплен очень даже хорошо. Подобное сотворить это не хухры-мухры, особенно в десяток-то лет. Но я отвлекся. Сияние вокруг Каш медленно истаяло, после чего она стала опускаться на пол. В следующий момент мне пришлось ловить Айрис, чтобы не дать ей упасть. Выглядела напарница скверно. Посеревшая кожа, крупные капли пота на лице, учащенное дыхание и кровь, текущая из носа. «Ха-ха, я сейчас тебя подлечу. Потерпи чуть-чуть, я в порядке. Только чуть передохну и...» «Тихо, сильная и независимая девочка», — перебил Айрис, удерживая ее одной рукой, а второй направляя силу для исцеления. «Я, конечно, не джедай-лекарь, но тоже кое-чего могу. Вот только не все были согласны с таким положением дел». Бах, грах, раздалось с той стороны, а дверь ощутимо вздрогнула. «Мать твою силу! Да чего упрямая скотина! Эн, надо идти!» — прошептала Айрис, пытаясь встать. «Получилось у нее не очень. Бах, сейчас, за минуту он не пробьется, а тебя я хотя бы чуть-чуть подлатаю. Кстати, откуда такая силища? Ты что, сдерживалась все это время?» «Эф, естественно нет», — в привычном стиле сказала пубертатная язва, скосив на меня полуприкрытые глаза. «Это амулет. Он укрепляет связь с силой и имеет в себе некоторый ее запас. Бывает полезно, как в этом случае. Круто, конечно, но откуда ты это узнала?» «Догадалась», — ответила Айрис, с самым невинным выражением лица. «Угу, верю. Лучше скажи, почему ты меня спас? Не каждый сит пошел бы на такое. Ты ведь мог умереть. Бах, бах, да хорош стучать. Тут вообще-то люди разговаривают», — прервался я, посмотрев на напарницу. «Человек и чистокровный сит разговаривают. Прояви каплю уважения. Р-р-р-р-р. И тебя туда же. Так почему? Почему?» — переспросил, продолжая лечение. «Да просто захотелось. Пусть ты та еще язва. КХМ, КХМ. Но твоей смерти я не хочу. Считай это прихотью. Странная прихоть. Ага. Но может быть, я не хочу быть тем самым стандартным ситом?» — с улыбкой спросил сам себя. «Считай, что я как приверженец свободы пошел против навязанных стереотипов, выражая свой протест. Девочка же, нахмурив лоб, о чем-то крепко задумалась. Бум. Эх, ладно, кажись, нам пора. Угу. Помоги встать», — попросила Каш. Хмыкнув, поставил ее на ноги. Сейчас девочка уже не выглядела полумертвой. Посмотрев на меня, Айрис произнесла: «Спасибо, Ирата. Пожалуйста, обращайся, если что». Закинув ее руку себе на шею, похромал к выходу, не забывая прислушиваться к силе. И что-то мне сразу не понравилось. Энергия и шептала об опасности, поджидающей снаружи. Вот только что же там такое, я не смог понять и почувствовать. И Айрис мне не была помощницей. Она уже закрыла глаза и шла, словно на автомате. Да, ладно, малявка, которая выше меня, уже сделала достаточно. Пусть отдохнет, а пока взрослый дядя разрулит ситуевину. Казалось бы, почему не переждать опасность где-то в гробнице? Найти скрытое местечко и сидеть себе, пока сила не подскажет, что все норм. Увы, не выйдет. Терентатик обожает жрать одаренных. Дело времени, когда он терзаемый голодом пробьется сквозь камень и пойдет на охоту. А тут две недоучки под боком. К тому же, сейчас шли последние сутки, отведенные на выполнение задания. Так что, выбора-то особого и не было. Сила же не сигнализировала о смертельной опасности, скорее о чем-то сложном, но выполнимом. Остановившись, впал в короткую медитацию, чтобы хотя бы немного восстановиться перед неизвестностью. Далее, с помощью деки вызвал сюда аэроспидер. Почувствовав себя несколько увереннее, потащил Айрис к выходу, где нас уже ждали. «Ба, какие люди! Ирата собственной персоной!» — радостно воскликнул Джуд. И естественно, он был не один, да еще и со своей подружкой. Вся троица стояла на каменном основании перед лестницей, отрезая пути отступления. «Ага, а еще у него есть кое-что в сумке», — заметил Цирус, окинув меня взглядом. «Неплохо. Что вы здесь делаете?» «Да вот, тебя ждем. Хорошая возможность отомстить за наше унижение», — гордо продекламировал краснокожий главарь. Правда, у меня создалось впечатление, что он повторил услышанные от кого-то слова. «Откуда вы узнали, что мы тут?» «Да вот сказали добрые люди», усмехнувшись, ответил Лим, поигрывая мечом. «И тут у меня сложилась картинка. Проблемы Кшуна, его очень странное задание, которое по-хорошему не ориентировано на таких малявок, как мы, и информация, полученная этими придурками. Их же просто использовали в интригах больших дядек. Впрочем, как и нас с Айрис. Какое же дерьмо. Вы что, не понимаете, куда влезаете? Это задание нам дал учитель. Он же вас лично выпотрошит. Забыли, как он искусен в пытках. Принялся стращать их. Впрочем, не надеясь на результат, Джут и Лим побледнели, но Цирус сразу же подавил инакомыслие. Он ни за что не узнает. Сдохли и сдохли. Это Карибан. Тут такое случается на каждом шагу. И ведь не поспоришь. Но все же, какие нынче детки пошли. Уже в 10 лет замышляют убийство. Хотя, нас обучали на ситов и повзрослеть пришлось намного раньше, чем иным мелким. И что теперь, нападете? Спросил их, в большей степени желая потянуть время, поскольку почувствовал кое-что интересное. Ага, мы не какие-то сопляжуи. Впер, погоди, вы упускаете одну маленькую деталь. Вся троица с активированными мечами наперевес остановилась. Что, о чем ты? Наморщив лоб, задал вопрос Цирус. Да так, пустячок, вы упустили тукат, чуваки, сзади, крикнул Лим, видимо почувствовав собак. Бля, Джут, сломай лестницу, приказал главарь. Которые прибежали уничтожить нарушителей покоя лорда ситов, закончил я, осторожно опустив на пол Айрис, подложив ей под голову сумку с сокровищами. Освободившись от ноши, я активировал свой меч и побежал на противников. Цетус и Лим повернулись ко мне, пока Джут телекинезом доломал лестницу, не дав гончим забраться наверх, а высота самого основания была достаточной, чтобы они не смогли пробраться в других местах. Все же у них лапки, но я постараюсь дать им немного еды. Остановившись перед мелкими ублюдками, задействовал весь негатив, накопившийся за последние сутки, и выставил обе руки в сторону противников. Получившийся толчок силы оказался очень хорош. Джута, который только повернулся в мою сторону, буквально сдуло вниз. Остальные, задействовав силу, смогли устоять. Нет, спаси. Ха. Зрелище того, как его разодрали на части злые тукаты, было жутким. Его дружки не стали поворачиваться, боясь присоединиться к Джуту. Только побледнели, слушая жуткие предсмертные крики. «Ублюдок!» – прокричал Лим. «Ублюдок, вы пришли меня убить, а ублюдок я, с головой-то все нормально, впрочем, плевать. Последнее предупреждение, отступите и будете жить, да хуй тебе, мудила», ответил Цетус, сделав знак Лиму и начав обходить меня сбоку. «Что же, вы сами выбрали свою судьбу, а я вспомнил то чувство упоения боем, желание победить и все в таком духе, во время спаррингов с Айрис, нащупав их, открылся силе, насколько смог. Пора поставить точку в этих токсичных отношениях. Ну и ладно, кстати, я уже рассказывал вам, что такое страсть». Поинтересовался я, зафиксировав руки на уровне плеч, заведя меч за голову и закрыв глаза. Страсть, отступление, убивать, закончил Ирата, открыв глаза, радужки которых стремительно желтели и жутко улыбнувшись. Цирус и Лим поняли, что нужно скорее прикончить противника, поэтому, не сговариваясь, напали одновременно. Точнее, они так думали. Ирата ударил с широким замахом из-за спины и отбил сразу оба меча. Противники отскочили, предоставив ему возможность атаковать. Выбрав Лима своей жертвой, перерожденец атаковал сверху вниз его правую ногу. Мальчишка, неловко подставив меч, смог защититься, но зашипел из-за силы, вложенной в удар. Тут же подключился Цирус, используя атару и не дав Ирата развить успех. Бешено закручивая меч, краснокожий брюнет пытался запутать оппонента, но нанесенный удар встретился с жестким блоком, после чего Заркан атаковал кулаком, попав тому по подбородку. Перерожденец с бешеной радостью на лице сразу же завел меч за спину, параллельно телу, защитив левый бок от атаки Лима. Крутнувшись на месте, Ирата пропустил мимо себя мальчишку и сразу же нанес удар сверху вниз по очухавшемуся Цирусу. Тот, ускорившись, успел увернуться и попробовал ткнуть противника в корпус, но упал от толчка силы. В следующий момент ему пришлось резво перекатываться, чтобы защитить голову от потрескивающего электричеством меча, ударившего в каменные плиты. Вскочив на ноги, Цирус сразу же совершил прыжок в сторону, чтобы хотя бы восстановить дыхание. Поняв, что краснокожего ему не достать, Ирата переключился на его младшего сообщника. Отбив укол Лима, Заркан ударил того в живот рукоятью меча, после чего добавил лбом по лицу. Последовавшая косая атака снизу вверх отбросила оружие мальчишки, оставив его без защиты. Но в очередной раз Ирата не дали закончить. Увидев проблеск будущего, он, встав к обеим врагам боком, заблокировал мечом атаку Цируса и в этот же момент ударил ногой Лима, став на мгновение похожим на букву «Т». Все трое не имели достаточного опыта, чтобы воспользоваться ошибками противоположной стороны и завершить бой. Немалую роль имело и численное преимущество. И это все. Вас двое, а я один. Неужто вы просто мусор, коему место в желудках тех многоножек-переростков? Воскликнул презрительно улыбающийся Ирата, разведя руки в стороны. Ах ты! Оба противника, поддавшись провокации и эмоциям, ударившим в голову, одновременно рванули к обидчику. Тот не растерялся и горизонтальным ударом заблокировал оба клинка противников. Ха-ха-ха, ррах. Навалившись всем телом, он заставил щенков отступить. Но в этот раз Ирата атаковать сам уже не успел. Лим, телекинезом его, понял. Ха-ха. Оба сосредоточили все силы, отчего перерожденец замер на месте, пытаясь вырваться. Убедившись, что противник обездвижен, переглянувшись, Цирус и Лим одновременно ударили мечами Ирата. А-а-а-а-а. Сдохни, уебок, наконец-то. А-а-а-а-ха-ха-ха-ха-ха. Жутко засмеялся Заркан, смотря на своих врагов. Даже кровь, текущая подобно слезам и электричество, жалящее тело, никак его не заботило. М-монстр, пролепетал Лим, поджилки которого затряслись от подобного зрелища. Это просто техника, крикнул Цирус. Прекрати пищать и ударь его еще раз. Нет, теперь моя очередь. Ха-а-а. Преодолев воздействие телекинеза, он собрал все впитанное электричество и ударил кулаком в грудь Лима. Тот умер мгновенно, а вот Цирус успел молниеносным прыжком отскочить подальше от пытавшегося его схватить Ирата. «Что это за дерьмо? Всего лишь тут аминисы круциторн, щегол», — ответил Заркан, шагая на противника. Цирус закричал и воззвал к темной стороне, как их учили, после чего выпустил в Ирата толчок силы. Тот покачнулся, как от сильного ветра, но устоял, медленно двигаясь к последнему живому врагу. Но с каждым мгновением перерожденцу становилось все хуже и хуже. Тот пыл, с которым он до этого сражался, изрядно вымотал и так уставший организм. К тому же пропущенные удары двух одноклассников не добавили здоровья. И теперь наступил откат. Не дойдя до своего одноклассника всего лишь одного метра, Ирата упал на землю. Силы окончательно покинули его. А Цирус же, торжествующе ухмыляясь, подошел к противнику. Он победил. Конец отступления. Хах, хах. Громко дышал я, встав на правое колено и уперев меч в каменные плиты. Вот упертый урод. С усталым удовлетворением произнес Цирус, стоя надо мной. Но теперь тебе все равно конец. Не зря, я считал тебя слабаком. Даже с помощью этой техники ты ничего не смог сделать. Я смог, хах-ха, прибить двух твоих дружков, возразил ему, пытаясь отдышаться. И тебя почти. Ха, этот ублюдок пнул меня под дых, отчего я закашлял и упал на спину. Завались, сколько же ты принес мне проблем. Ну ничего, теперь я отомщу за все, и эту тупую банту Айрис прибью, еще и получу награду за сокровища из этой гробницы. Ударился в мечты этот идиот. Ага, так тебе и дадут награду, а потом догонят и еще дадут. А теперь, пора бы на тебе опробовать уроки пыток. Ух, тело и разум пронзила боль, когда Цирус ткнул меня своим мечом. К счастью, режим он выбрал не самый сильный, что в купе с Круциторном, помогли частично вытерпеть пытку. «А-а-а-а-а! Ха-ха-ха! Как давно я этого ждал!» — воскликнул мелкий урод, впитывая эманации боли и аж закрыв глаза от удовольствия. «Ты вновь кое-что упустил!» — прохрипел я, когда прекратил дергаться. «Да, и что же?» — с издевкой спросил он, готовясь продолжить пытки. «Больше тупые шавки тебя не спасут, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- не прекращая поджаривать своим клинком краснорожего щенка. «Не убивай его», — попросил девочку, приподнявшись на локте. «У него важная информация». «Да знаю я», — буркнула Каш, прекратив подчивать Цируса электричеством. «Слышала большую часть вашего разговора». Кое-как сев в позу лотоса, спросил девочку. «Ты как?» «Как будто меня пожевал Терентотик и выплюнул», — ответила Айрис, смотря на еле шевелящегося ублюдка, и с некоторым беспокойством посмотрела на меня. «А ты, хех, чувствую себя схожим образом. Ладно, присмотришь за нашим дорогим другом, пока я хоть чуть-чуть не подлечусь. Ага, глаз с него не спущу. Кивнув, принялся медитировать. Заодно в разуме всплыла мысль, что там, в гробнице, я, получается, спас не только Айрис, но и себя. Победить Цируса у меня вряд ли вышло, уж больно много сил потратил, пока похищал медальон с Голокроном. Хех, да чего же судьба бывает ироничной. Но посидеть в тишине и спокойствии мне особо не дали. Спустя несколько минут, прилетел Айроспидер и забрал нас, затащив вырубленного Цируса внутрь, без сил растекся по сиденью, смотря в окно. Рах! Раздался со стороны гробницы разочарованный рев. Ты смотри, наш друг Терентотик выбрался-таки и теперь провожал дорогих гостей. Какой хороший, стоит его навестить лет через 5, сказал я, смотря на неистовствующего монстра, от которого мы быстро отдалялись. Потравим байки, выпьем чего-нибудь горячительного и сразимся. В общем, будет весело. Эф, только меня позови, хочу снять с него шкуру, кровожадно произнесла Каш. Как скажешь. Глава 13. Из школы прямиком в тайное общество. Глава 13. Из школы прямиком в тайное общество. Продав честь моего дня варенья, вот я и стал на год старее. Во время полета я довольно быстро вырубился, наблюдая, как Айрис что-то набивает на датападе. Насколько было приятно провалиться в мягкие объятия сна, настолько же фигово возвращаться в жестокую реальность. «Вставай, самурай, мы уже почти прилетели», услышал я знакомый голос, и кто-то потряс меня за плечо. Спустя секунду удалось все вспомнить и открыть глаза. «Кстати, а кто такой этот самурай и почему мы были должны сжечь город?» «Воин одного народа, проживающего на планете», жители которой еще толком не вышли в космос. Ясно, дикари какие-то, ага, вроде того. А с городом что? Да это так, фраза одного неформала. Кха-кха, ладно, мы уже на месте. Потащили этого отброса. Кивнув, забросил сумку за спину и взялся за Цируса с левой стороны, в то время как Айрис схватила его справа. Получилось это с трудом, поскольку после боя я чувствовал себя просто ужасно. Надеюсь, мне предоставят медицинскую помощь, поскольку вылечиться сам, боюсь, не смогу. Снаружи уже ждал расхаживающий взад-вперед Тарал Кшун. Стоило нам выйти наружу, как Сит оказался рядом и схватил Цируса. Увидев, как я выгляжу, учитель приложил ладонь к моей груди, после чего практически моментально стало легче. Я перелил тебе немного своих жизненных сил. До конца разговора этого хватит, после чего отправишься лечиться. А теперь, ко мне в кабинет. Нетерпящим возражений тоном приказал мужчина и пошел вперед, быстрым шагом, таща Цируса. Мы с напарницей переглянулись и последовали за учителем. «Рассказывай, Ирата, и подробно, не упуская ни одной детали», — сказал Кшун, когда мы оказались на месте. На все про все ушло минут 20. Как и было приказано, поведал сию историю со всеми возможными деталями. Под конец рассказа Сид покраснел еще сильнее, а темная сторона вокруг него закрутилась подобно спирали. Что уж говорить, если периодически то один предмет интерьера, то другой с чудовищным скрипом превращался в блин. «Что же, я понял», — дрожащим от гнева голосом произнес Тарал Кшун, на секунду прикрыв пылающие подобно ауродию глаза. «Дай мне найденное в гробнице». Исследовав голокронный медальон, Сид все же немного успокоился. «Поздравляю, вы выполнили мое задание из сегодняшнего дня», можете считаться выпускниками. Если продолжите в том же духе, то после нескольких лет под руководством компетентного учителя сможете стать новыми ситами. «Служу империи», — произнес я, не дав веселью прорезаться в голосе. «Служу империи», — повторила за мной Айрис. «Молодцы, что служите. Так, завтра, поговорим о вашем будущем подробнее. А сейчас решим вопрос с Ирата». Кшун связался по голокому с Киртусом и попросил мужчину подлечить меня. Иншин согласился, сказав, что подойдет через несколько минут. О куске дерьма Церусе и тех, кто ему что-то сказал, забудьте, напоследок сказал учитель. Я сам со всем разберусь. Все, идите. У меня еще куча дел. Вокруг ладони Сита забегали искры и в следующее мгновение он выпустил поток электричества в вырубленного придурка. Ге-е-е-е-яха. Прекрати орать, иначе повторю процедуру. Дальнейшее я уже не видел, поскольку автоматическая дверь надежно закрыла помещение. Да, это было незабываемое приключение, задумчиво сиронизировал я. Духа охоты хватанул по самую макушку. Да уж, ладно, Айрис, бывай. Пойду лечиться, сказал, повернувшись к ней спиной и помахав правой рукой. Подожди, Ирата. Что такое? я хочу кое-что сказать по поводу случившегося в гробнице. Хм, давай. Я, Айриска, Каш, не забуду то, что ты сделал, абсолютно серьезно заявила девочка, смотря на меня немигающим взглядом. Прозвучало как угроза. Ладно, удивленно протянул я, почесав затылок. Но если что, то мы квиты. Я спас тебя, ты меня. Девочка же отрицательно замотала головой. Скорее в случае с Цирусом, я спасла нас обоих. Он бы и меня прикончил. Просто чуть позже. А ты рискнул собой, для моего спасения. Это намного дороже. Удивило, так удивило. Весьма глубокая мысль как для ребенка. Хотя можно ли называть тех, кто прошел подобное детьми. Да и ее неожиданное упрямство по поводу спасения тоже любопытно. Я-то думал, Каш удовлетворится моими словами и забудет о произошедшем. Но нет, нетипично как для стереотипного сита, коим и хотела стать Айрис, по крайней мере, я так считал ранее. Ну как скажешь, хорошо, вижу, за тобой пришли. Пока, Ирата, еще увидимся. Пока. Секунду посмотрев на быстро удаляющуюся девочку, повернулся к источнику знакомых эманаций в силе, коим оказался Эншинкертус. Сид, коротко поздоровавшись, использовал телекинез, отчего я завис в воздухе и пошел вместе со мной в мидблок. Там, быстро сходив в туалет, предстал перед мужчиной. «Можешь поспать, пока будет происходить лечение», — сказал Кертус, уложив меня на кушетку. Кивнув из последних сил, с радостью выполнил указание. Во сне я опять встретился с неизвестным, вооруженным красным световым мечом, после чего закономерно помер. Проснувшись от сильного желания справить нужду, кое-как слез с кушетки и пошел в туалет. Ощущения были такие, будто заново родился. Для полноты счастья оставалось только съесть что-нибудь калорийное и хорошенько помыться. Через несколько минут пришел Эншинкертус и без лишних предисловий стал сканировать мой организм. Хм, вроде бы неплохо, вынес вердикт Сид, прекратив осмотр. Пришлось постараться, но все вышло как надо. Теперь три денька не перенапрягайся. Заодно, все это время используя исцеление силой целебный транс. Понял. Теперь предлагаю поговорить о твоем будущем в моем кабинете. Ничего не имею против. По пути Эншинкертус рассказал, что я проспал целых 10 часов, во время которых он использовал как стандартную медицину, так и возможности силы. Досталось мне, прямо скажем, не слабо. Только за счет своих способностей, я и смог кое-как продержаться до разговора с учителем. «Что же, Ирата, могу тебя поздравить с окончанием обучения», — сказал Сид, когда мы пришли в его кабинет. «По-хорошему тебе бы еще отучиться пару лет, но Тарал решил сделать ход конем. Да почему он послал двух детей в такое опасное место?» — возмутился я. «Мы же чуть не померли там больше десятка раз. Такое задание не каждый взрослый осилит. Хм, я не знаю точно, почему Тарал так поступил, но подозреваю, что дело в очередных интригах знатных родов. Все как всегда. И судя по моим ощущениям, он не ухватился за последний шанс от безысходности, а сделал продуманный ход. Но это сейчас уже не имеет никакого смысла. Вы с Айрис справились, и это главное. Теперь нужно определить твое будущее. Это каким же образом? Найти правильного учителя, который сделает из заготовки, коей ты и являешься, замечательный клинок, пояснил Кертус, приподняв уголки губ. Где бы его еще найти? Вряд ли найдется много разумных, желающих обучать безродного малолетку. А может, с надеждой спросил я, но мужчина меня прервал. Нет, я не смогу раскрыть твой потенциал. Вы, скептически уточнил, смотря на Сита. Как-то это странно звучит. Он же суперкрут. Не удивляйся. Так уж вышло, что пару дней назад я с помощью одного алхимического зелья прозревал варианты будущего. Мне требовалось узнать кое-что важное, но вышло краем глаза посмотреть связанное с тобой. И в тех вариантах, где ты был моим полноценным учеником, результаты были впечатляющими, но все же не так велики, чем в тех, где твоим мастером становился иной разумный. Да уж, значит, мне следует искать себе учителя, верно? Не торопись, время еще есть. Если же найти не выйдет, то я могу задействовать свои связи. Так что не переживай, без учителя не останешься. Ваши слова досили в уши. Кхм, скрыл смех за кашлем Кертус. Ладно, этот вопрос обговорили, теперь давай перейдем ко второму. Скажи, Ирата, а как ты относишься к ордену Ривана? Даже и не знаю, протянул я, удивленный таким поворотом событий. Не буду ходить вокруг да около. Видишь ли, я сам принадлежу к данной организации и хочу предложить тебе присоединиться к нам, заявил Сид, вытащив из-за пазухи прямоугольный медальон, на котором под действием силы из белых крупинок металла собрался уже знакомый мне символ. Ау, неожиданно. Хотя теперь мне частично стало понятно его поведение и некоторые слова. Все это время я наблюдал за тобой и пришел к выводу, что ты нам подходишь. У тебя нет предубеждения к иным расам, не говоря уже о возможности владеть обеими гранями силы. А взвешенные суждения, прекрасное управление своими эмоциями и сформированный разум взрослого человека только довершают картину. Но разве меня не должны испытать десятком различных смертельных способов и все в таком духе? Спросил у Киртуса, желая получить немного времени на раздумывание. Да и не верится, что можно принять в подобную организацию вот так просто. С момента нашей первой встречи я наблюдал за тобой и смог сделать нужные выводы без испытаний. Если ты согласишься, то они будут просто данью традициям. К тому же я имею достаточный ранг в структуре ордена, чтобы принимать новых членов, пояснил Сид, внимательно смотря на меня. А меня внезапно осенило, почему Иншин Киртус занимался внеклассным обучением. Учеников он, скорее всего, выбрал таких, которые подойдут ордену. Ну да, логично подбирать агентов с самого детства, вкладывая им в головы нужный посыл, а лет через 5-10 уже полноценно принять тех, кто подходит. Продумано, снимаю несуществующую шляпу. Я так понимаю, это предложение, от которого невозможно отказаться. Хаем, это такое выражение из твоей прошлой жизни? Угу, ясно. Но нет, ты спокойно можешь отказаться, и тебе ничего не будет. Совсем, совсем, повторил мужчина, едва заметно усмехнувшись. А если я захочу рассказать кому-то об этой информации, пожалуйста, но имей в виду, что слово Сита и такого мальца, как ты, ценится по-разному. Кому, скорее всего, поверит М. А в крайнем случае, я могу вызвать тебя на Кагат, дабы защитить свою честь. Думаю, результат боя будет очевиден. Не поспоришь, пробормотал я. Так что скажешь, поверь, орден позволит тебе достигнуть вершин, кои невысокородному достигнуть сложно. Это уже не говоря о знаниях, артефактах и поддержке, добавил Киртус. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я сомневаюсь, что Сид врет, но проблема в другом. В империи с энтузиазмом стараются искоренить орден Ривана, а это не способствует увеличению срока жизни для членов данной организации. К тому же, через полтора десятка лет за риванитов примутся одновременно и республика, и империя, в итоге, как минимум основательно их потрепав, там вообще всем достанется, когда сам блудный рыцарь освободится и начнет чудить. С другой стороны, становление местным иллюминатом открывает некоторые ранее закрытые пути, да их мировоззрение перекликается с моим. Главное в случае чего, как в делах с финансовыми пирамидами, вовремя соскочить. Если то, что я узнал в прошлой жизни, не совпадает с реальностью и риваниты просто кучка психов, то постараюсь покинуть их стройные ряды. Я согласен, ответил мужчине. Что же, сложный выбор сделанный, мой план на будущее в очередной раз изменился. Прекрасная Рата, сказал Иншин Киртус, положив мне руку на плечо. Уверен, что ты не пожалеешь. Чуть позже я представлю тебя нашему мастеру для окончательного принятия в орден. Заодно можешь не переживать о поиске наставника. Среди нас есть разумные, подходящие для этой ответственной роли. Благодарю за заботу, но сначала хотел бы подыскать его сам, если не возражаете, произнес я, не особо желая влезать сразу в долги. Конечно, быть в каком-то сообществе и знать, что можешь в любой момент получить помощь, это прекрасно. Вот только что потом придется отдать взамен, понимаю. Что же, тогда иди и отдохни. Если же с наставником не выгорит, то свяжись со мной. Так и поступлю. До свидания, мастер Киртус. До свидания, пирата. Попрощался со мной мужчина, взяв лежащий рядом датапад. Я встал с кресла и пошел на выход. Перед тем, как дверь открылась, Сид вновь окликнул меня. «Ирата, что такое?» Повернувшись, спросил у Киртуса. «Я рад, что ты теперь с нами». «А, понял». Поклонившись ему, пошел к себе в берлогу. Там быстро перекусил и помылся, после чего, переодевшись, рухнул на кровать. «Отступление. Не слишком ли ты поторопился, Эншин? Если бы не Тарал, пожелавший получить в свои руки козырь, то я мог бы потратить на вербовку больше времени. Но, пожалуй, так даже лучше получилось, Тари. Ирата умный парень и понимает плюсы присоединения к нам. Мы только выиграем, имея такого сторонника. Хорошо, доверюсь твоему опыту. Тогда как только мальчик закончит свое обучение, Он должен будет пройти инициацию на общих началах, а пока я хочу поговорить с ним. Это можно будет устроить. Конец отступления. Проспал я еще практически 12 стандартных часов и встал, когда Харусит уже был высоко. Теперь следовало продумать свои дальнейшие шаги. И для начала, наверное, нужно зайти к учителю Кшуну. Сид выдал мне документы о завершении обучения и сообщил, что я пока могу жить в своих апартаментах. Время для нахождения наставника имеется. Попрощавшись с ним и классом, пошел на выход. Забавно, я с ними провел почти 4 года и даже успел привязаться. Немного, но время летит, и пора двигаться дальше. А пока надо бы пообщаться с мамой. Хотел связаться с ней раньше, но из-за срочного задания не получилось. Теперь надо наверстать упущенное. И спустя десяток минут, передо мной предстала голопроекция мамы. «Здравствуй, Ирата. Я уже начала переживать, что с тобой что-то случилось», – торопливо произнесла она. «Привет, мама. Да я был на задании, вот и не смог связаться с тобой. И как, сложное оно было? Хех, да уж нелегкое. Но главное, что оно закончено и, возможно, в скором времени, я смогу к тебе прилететь. Правда», – воскликнула мама, сцепив руки. «Сынок, это будет просто замечательно. Как же я по тебе соскучилась. И я. Расскажи, как у тебя дела? Все ли нормально? Ираточка, да в нашей дыре все так же, как и было 4 года назад. Разве что переехали наши соседи. На полчаса мама меня заняла, после чего я даже с некоторым облегчением закончил сеанс голосвязи. Любовь любовью, но подобная атака разговором губительна для подавляющей части мужского населения галактики. Перекусив и использовав целебную медитацию, задумался о том, как быть дальше. Без уроков сразу появилось много свободного времени. Хм, раз нет никакого другого дела, займусь укреплением связи с силой. А спустя час у меня пиликнул датапад. Как оказалось, это написал Антуздор. Он интересовался, освободился ли я. У Сита была кое-какая работенка, в которой пригодилась бы моя помощь. В итоге нашего электронного общения, я спустя полчаса уже был на месте. «Чего такой задумчивый?» – спросил Дор, с помощью телекинеза перебирая один из своих световых мечей. «Да вот ищу себе наставника». «Понял. Да дело важное. Ладно, я пока закончу, а ты возьми свиток на столе». «Угу». И тут меня осенило. «А что если Кефар полукровка и станет моим учителем?» Не откладывая в долгий ящик, сразу же задал ему такой вопрос. «Что? Не-не-не. Мне всего-то 26. Я не собираюсь в ближайшие годы обременять себя учениками», — категорично заявил Сид, для верности помахав рукой. «Вот лет через 5. Но если я стану вашим учеником, то смогу заниматься всей той же рутиной, оставив вам более интересную работу», — тоном змея-искусителя сказал Дору. «Да и я многое умею. Вам просто нужно будет помочь мне набраться опыта и отточить уже имеющиеся навыки. Да и мы приличное время знакомы друг с другом. Хм, если посмотреть с такой стороны. Почему я ухватился за этот вариант? Тут все просто. Антуздор был достаточно адекватный и разумный, и за счет своей работы соприкасался с большим количеством редкой информации. Уж если что и могло переплюнуть в количестве знаний Эншина Киртуса, так это многообразие сокровищ древних ситов. Был один минус. Как я уже не раз понял на своей шкуре, умереть в местах погребения могущественных одаренных было расплюнуть. Зачастую буквально. Ну тут уж никуда не деться. Или так, или никак. Другие варианты стать сильнее ничуть не лучше, а возможно даже хуже. Вам подобное предложение крайне выгодно, как ни посмотри, — продолжил капать ему на мозги. Мне нужно подумать день-другой, — наконец произнес Дор, после раздумий. А сейчас давай займемся более важными вещами. На самом деле у меня были свои соображения по поводу важности некоторых вещей, но их я оставил при себе. Не хватало только схлопотать молнией силы по мягкому месту. Ну да ладно, пора за работу. А уроди, драгоценный металл, переливающийся всеми оттенками золотого, но самим золотом не являющийся. Харусит, звезда, которая освещает Карибан. Глава 14. Предсказание будущего или почти все беды от женщин. Глава 14. Предсказание будущего или почти все беды от женщин. Следующим утром со мной связался Эншин Киртус и предложил подойти к нему после 7 вечера. Он сообщил, что приготовил кое-что интересное, связанное с моим посвящением в Риваниты. Как и было обговорено, я отправился в кабинет Сита. Внутри, рядом с закрывшим глаза Киртусом, стояла покрытая колдовскими символами пиала, наполненной красной жидкостью. Она притягивала взгляд, как будто заколдованная. Скорее всего, Так и было. «Здравствуйте, милорд. Здравствуй, Ирата», — поприветствовал меня мужчина, прервав размышления или медитацию, и указал рукой на место рядом с собой. «Садись. Сегодня ты познакомишься с нашим мастером. Он изъявил желание пообщаться с тобой. Понял. Что мне надо делать? Просто поговорить с ним. Погоди минуту. Сейчас я настрою связь». Иншинкертус взял в руки переносной голокоммуникатор и включил его. Спустя некоторое время над прибором появилось объемное изображение разумного в наряде Ривана. «Здравствуй, Ирата», — произнес тот самый мастер. «Здравствуйте. Иншин поручился за тебя, и теперь я хочу узнать сам, подходишь ли ты для нашего ордена. Будь добр, для начала, поведай о себе». Пожав плечами, стал рассказывать с самого начала, разве что про перерождение умолчал. После этого мастер задал несколько вопросов по некоторым пунктам. Естественно, они были связаны с философией риванитов. Хитрить не имело смысла, поэтому просто ответил, основываясь на собственном мнении. «Что же, Ирата, ты действительно умный мальчик», — вынес вердикт мастер, «после того, как выслушал меня, ты принят в наш орден. Когда твое ученичество будет закончено, ты пройдешь испытание, чтобы не нарушать традиции». «Понял. Надеюсь, ты сможешь достичь больших высот в будущем». «Благодарю, мастер. На этом я попрощаюсь с вами, Ирата Иншин. До свидания», — произнес Киртус, до этого безмолвно наблюдающий за нашим разговором. «До свидания», — повторил за мужчиной я. Мастер кивнул и отключился. «Что же, все прошло более чем хорошо, думаете?» «Уверен. А теперь мы займемся кое-чем интересным». «И чем же? Сейчас ты попытаешься увидеть свое будущее», — усмехнувшись, ответил Киртус. «А во, хех, думаю, ты и сам уже знаешь, как важно иметь представление о будущих событиях. Но помни, что некоторые видения способны затуманить разум и привести к смерти. Частенько те, кто смог узреть свою судьбу, лишались жизни, неправильно истолковав увиденное. Готов ли ты к такому или решишь жить в неведении?» — спросил мужчина, смотря на меня с интересом. «А была не была, я готов рискнуть», — ответил Киртусу, приняв решение. «Я помню пакостную природу здешних видений, но искушение было слишком велико». «Хорошо, для начала выпей чадшин тесун», — произнес Сид, показав на пиалу. «Я варил его для себя, но осталось достаточно, чтобы дать еще и тебе». «Хм, название этой штуки переводится как «точка в будущем», верно?» — одобрительно подтвердил Иншинкертус. «Молодец, и что это такое?» — спросил, придвинувшись ближе к посуде. От жидкости веяло темной стороной. «Передо мной был определенно необычный сок местных томатов. Этот напиток способен погрузить в видение будущего. Вот так просто?» С недоверием поинтересовался я. «Это же настоящая вундервафля получается». «Естественно, нет. Для начала, чтобы сварить подобное, нужно иметь кровь могущественного пользователя силы и быть умелым алхимиком. К счастью, я отношусь к обеим категориям. Идем дальше. Если допустить хотя бы одну ошибку в течение 3 дней, пока готовится зелье, то все будет на смарку. Более того, даже идеально сваренный напиток имеет некоторый шанс не оказать нужного эффекта. И вдовесок, точку в будущем нельзя пить часто, иначе получишь злокачественные мутации, потерю связи с силой и многократно ускоренное старение. И это только самые основные сложности. Зачастую, на практике их больше. Ясно. Просто выпить, да, всю пиалу разом. Кивнув, я сделал глубокий вдох как перед погружением в воду и несколькими глотками втянул в себя алую жидкость. Она действительно отдавала кровью, но помимо этого, чувствовались нотки каких-то трав и чего-то совсем непонятного. Но хорошо, хоть вкус был скорее нейтральным, чем отвратительным. Проглотив зелье, я уставился на Сита, ожидая дальнейших указаний. «Теперь закрой глаза и сосредоточься на желании узреть будущее». «Угу». Выполнив указание, спустя десяток секунд почувствовал, как меня куда-то тянет. Не став сопротивляться, спустя несколько мгновений свободного падения в кромешной тьме, неожиданно оказался лежа на спине в весьма интересный момент своей жизни. Это подтверждала молодая женщина, сидящая на мне в позе наездницы и активно двигающаяся при этом. Рассмотреть детали не удавалось из-за полумрака, но и увиденного оказалось достаточно, чтобы я мысленно утирал пот со лба. Фигуристое тело данной леди было просто превосходно, замерев на той самой границе между женственностью и атлетизмом. И все это великолепие дополнялось еще одной значимой деталью. Она была будто бы отлита из серебра. Длинные волосы, частично скрывающие лицо, белая кожа с блестящими каплями пота и самое главное глаза. Вся женщина имела этот благородный цвет, зрачки же выделялись более насыщенным оттенком, сверкая в свете уходящего светила. Она неотрывно наблюдала за мной, словно желая увидеть любое проявление чувств. И, если судить по видимым реакциям, сама эта дама получала неподдельное удовольствие. Короче, я почти влюбился. Осталось только встретиться с ней вживую. А еще удалось вспомнить, что данная женщина принадлежит к расе Эчини. Определенно, я просто обязан посетить их планету. Кстати, сверху она потому, что в их среде царит матриархат или дело в другом. Но долго лицезреть столь прекрасную леди мне не удалось. В следующее мгновение, я вновь полетел куда-то вниз, спустя непродолжительное время, оказавшись в стоячем положении. Вокруг были разрушенные монументальные строения, которым даже на вид было не меньше пары тысячонок лет. Повсюду виднелись следы запустения в виде растений, заполонивших все вокруг. Я шел куда-то вперед, по едва заметной дороге, а сбоку краем глаза можно было уловить силуэт в черной робе. «Ты чувствуешь, это можно сказать воплощенная история», — сказал взрослый я, дирижируя правой рукой. «Мастер, мне кажется, или у вас фиксация на истории?» — раздался нарочито серьезный девичий голос от фигуры в робе. «Да, пороть тебя надо было, моя юная ученица. История, между прочим, это важно. Мы можем прикоснуться к вещам, которые были современниками событий, когда кроилась судьба галактики». «Да-да, как скажете», — произнесла собеседница, без особого энтузиазма. «Да уж и кого я воспитал», — наигранно-патетично вопрошал этот ирата. «Фанаты ЗВ тебя за такое пренебрежение зарубили бы на месте, так и знай. Фанаты ЗВ, а они сильные, да уж не слабаки, не только лишь все могут с ними сравниться. Разве что фанаты Вахи, Пани и БТС, все же более. Ну да ладно, хватит лирики. Ты чувствуешь, вновь полеты я оказался в огромном космопорте. Все вокруг было выполнено в серо-коричневой гамме. Исполинские здания уходили ввысь, за облака, поражая своим размером. Вокруг меня сновали тысячи разумных, множество раз, некоторых из которых я даже и ни разу не видел. Итак, вот он Коронит. Куда же мне нужно было дальше? Коронит, кажется, это порт Карелии. Надо будет уточнить в Галаните после сеанса. И что я там буду делать? Это же территория республики. Секретное задание на благо империи, а видения все продолжались. На этот раз я оказался в каком-то слабо освещенном помещении с множеством колонн. Рассмотреть его не вышло, поскольку раздался звук удара металла об камень и недалеко от входа загорелся синий световой меч. Его владельцем была крепко сбитая девушка, примерно на полголовы ниже меня, с большими зелеными глазами, правильным овальным лицом, прямым носом, пухлыми губами, тонкими бровями и густыми темными волосами, собранными сверху в пучок. Одета джедай была в зеленую среднюю, а то и тяжелую броню, с накинутой робой коричневого цвета. «Может, сначала поговорим? Мне не о чем с тобою говорить, Сид», нахмурившись, произнесла джедай-воин, неумолимо наступая вперед. «Ты, правда, так думаешь? И кстати, раньше ты называла меня по имени. Да и как ни посмотри, убить друг друга мы всегда успеем». Вот только джедайка не стала слушать и поперла вперед как танк, используя замах в стиле Шиин. Защитившись, я отошел назад, упершись спиной в одну из колонн. Дамочка, ловко отведя мой клинок в сторону, правой рукой попыталась ударить. Уклонившись, краем глаза заметил, как она отхреначила кулаком кусок дюракрита. Что она за терминатор? Дюракрит — это крайне крепкая субстанция, и его не то что рукой, специальными инструментами ломать не так-то просто. А джедайка не успокаивалась. Схватив меч обеими руками, она попробовала отсечь мне правую кисть. Заблокировав удар, я вошел с ней в клинч, столкнувшись лезвиями клинков. Ну что же, давай по-плохому. Дух охоты никто не отменял, да и вообще, покой — это ложь. Весело воскликнул я, вызвав неудовольствие у джедайки. Я лично позабочусь, чтобы ты полностью усвоил кодекс моего ордена, пирата. Хах, это будет интересно. Следующий переход между видениями произошел даже проще, чем до этого. На этот раз я оказался в рубке космического корабля и сражался с джедаем Твиликом. Он был одет в серую робу, такого же цвета доспехи и держал в руках световой меч с синим лезвием. Дурак, прекрати сопротивляться, ты погубишь нас обоих, крикнул я, отражая тяжелый вертикальный удар. Это и есть мой план. Мы погибнем вместе, и важные сведения не достанутся твоей империи, Сид, произнес джедай, используя против меня толчок силы. Да чтоб тебя, Техника столкнулась с едва заметным энергетическим барьером и рассеялась. «Хах, хах, вот же упертый идиот, и ты готов убить себя?» — спросил его, пытаясь отдышаться. «Смерти нет, есть лишь великая сила», — процитировал строчки кодекса Твилик и попытался разрубить меня на уровне пояса. Заблокировав этот удар, почувствовал, как корабль затрясся, а вокруг стали происходить взрывы. Пропустив мимо себя очередную атаку, разрезавшую один из мониторов с клавиатурой, отпрыгнул дальше. «Вот и все, Сид», неожиданно остановившись, сказал джедай, смотря на меня, «все кончено, и то место, где он стоял, поглотил взрыв, а спустя секунду я будущий скрестил руки перед лицом, чтобы защититься от ревущего пламени. Дерьмо, очередной переход, теперь дело происходит в огромном помещении с обилием золотого цвета, напротив, меня стояли джедаи, выстроившиеся шеренгой, я же расположился в линии ситов, очень интересно, два, можно сказать, классовых врага встали друг напротив друга и при этом не делают никаких агрессивных действий. Хех, сегодня исторический день, моя ученица, негромко сказал я, с нотками веселья в голосе. Ох, кто о чем, а вы, учитель, все об истории, так же тихо отозвалась та самая ученица, стоящая слева от меня. Ты не понимаешь, то, что происходит здесь и сейчас, затрагивает всю галактику. Я буквально чувствую, как меняется реальность. Да-да, как скажете. Все же я не понимаю вашу одержимость всеми этими историческими штучками. Наверное, потому, что не хочешь взглянуть на картину через 1000, или быть может 3, лет. Кхем-кхем, раздалось справа от меня. Я будущий посмотрел туда и увидел нахмуренного чистокровного сита. Ох, извините, если был слишком громким. Вот только в голосе у будущего Ирата не было особого раскаяния. Но сит вроде удовлетворился этим и отвернулся. «Засим я объявляю создание Вечного Альянса», — раздался сильный женский голос справа. «А во, действительно историческое событие, но понаблюдать за ним мне не удалось, поскольку новое видение возникло перед глазами. Ночь, какой-то развитый город, с кучей вывесок и небоскребами, теряющимися в вышине, а передо мной, в каком-то замызганном закутке, прямо на пермакрите, стояла на коленях неизвестная джедайка-человек, с длинными черными волосами, практически закрывшими лицо. Она тяжело дышала, и пыталась схватить выбитый световой меч. «Прекрати, это ничего не изменит, просто сдайся уже и все», — устало произнес я, подхватив вражеское оружие с помощью телекинеза. «Пока в моем сердце есть свет, я не сдамся», — несколько фанатично воскликнула она, пытаясь встать. «Какая глупость», — протянул, потерев ладонью лицо. «Как-то беспечно, но или будущий я чувствует, что у противницы совсем нет сил, или просто полностью уверен в себе. Как вы уже надоели с этим светом. С кем не столкнись, так обязательно услышишь эту чушь». «Это не чушь, Сид», — перебила меня женщина, приняв стойку. «Хм, а почему бы мне тебе не показать кое-что поинтереснее, я не поддамся тьме, возможно. А что ты скажешь насчет этого, упертая фанатичка?» — спросил я, повесив оба меча себе на пояс и рванув на противницу. Женщина, увидев будущее или просто поняв, что сейчас все будет плохо, попыталась хитро ударить меня кулаком. Схватив ее за конечность, заломал руку и уткнул левой щекой в ближайшую стену. «Смотри внимательно», и приложил пальцы ко лбу. Даже в темноте было видно, как расширился зрачок джедайки. Она широко раскрыла рот, но не издала ни единого звука. Спустя несколько долгих секунд, я отпустил женщину и заодно кинул ей меч. Брюнетка просто сползла по стене вниз, не реагируя ни на что. «Ну как тебе? Что ты там говорила про свет? Ты не Сид», едва слышно просипела она, повернувшись ко мне. «Ты чудовище еще хуже них». «Ну спасибо, за такую характеристику», хмыкнув, отозвался я будущий, сложив руки на груди. «И что дальше? Тебя следует уничтожить на благо галактики», сказала джедайка, пытаясь одновременно собрать мысли в кучку и активировать меч. «Ох уж эта галактика, которую обязательно надо спасать», патетично воскликнул Ирата, всплеснув руками. «Ладно, пора бы это закон». Тут он неожиданно прервался и приложил руку ко лбу. Женщина попробовала воспользоваться секундной слабостью врага, но не смогла подняться. «Ха-ха, забавно, да, забавно. Ладно, пока», неожиданно сказала моя старшая версия. «Я пошел, еще дел по горло». Поворачиваясь, краем глаза заметил, как она попыталась атаковать, но смогла сделать только два шага и, лишившись опоры в виде стены, чуть не упала. Да уж, боец из нее сейчас точно никакой. И ты вот так просто уйдешь, не вербуя или не пытаясь убить свидетеля. Ага, могу себе позволить, отозвался я, остановившись и бросив взгляд назад. Меня благодаря маске и сокрытию силы ты не узнаешь, а вербовать следует тех, кто имеет схожие взгляды. Как-то так, ну все, бывай. И действительно пошел. Да уж очень странное видение, ничего не понял, но очень интересно, а меня потащило дальше. Я, признаться честно, уже немного подустал от стольких видений, надеюсь, их не будет еще десяток. Это был большой, слабо освещенный зал с обилием всяческих металлических конструкций, деталей, спидеров и прочего хлама. Передо мной стояла девушка в черной ситской робе, с красным подбоем, держа в руках два алых клинка. У нее были серебристые волосы, белое как молоко кожа и изящное лицо, с приятной фигурой, туго обтянутой одеждой. Она ичине, при этом у данной леди глаза, густо обведенные тенями, оказались закрыты. Правда, ненадолго. Спустя секунду она их открыла, и я увидел красные радужки. Аво, выглядит круто и опасно. Водает, восхищенно произнес будущий Эйрата. Но некоторое напряжение я все же смог разобрать. Она использовала какую-то технику. Отчего такой ажиотаж или что? Девушка же глубоко вдохнула и закричала. Да не просто закричала, а использовала крик силы. Этот Эрата успел вовремя среагировать и закрыться барьером, но часть атаки успела проникнуть за защиту.